Очень полезные вещи. Помогают сконцентрироваться. Они знают много, очень много. Но что им все-таки от меня нужно? Вы приобрели дешевые и некачественные сувениры и пытаетесь меня убедить, что они помогли вам в нескольких серьезных стычках. Котов, не тяните, я подался вперед. Говорю же, переходите к делу. Вам нужна моя помощь или вы хотите засадить меня за решетку? Определитесь уже и рассказывайте. Такого развития беседы он не предполагал и даже машинально отпрянул. Я перевел взгляд на Калинина, который продолжал стоять столбом у стены и молчать. Молчал и Котов, эти двое чего-то ждали. Окончание проверки на мою магию, тут их ждал неприятный сюрприз. Время замерло в этой переговорной. Я даже не слышал, как тикают часы, висящие на стене напротив меня. Еще чуть-чуть и я начну изучать свои ногти. Меня съедало любопытство, но я старался ничем его не выдать. Спокойствие и только спокойствие. И в тот момент, когда я почти достиг дзена, что-то изменилось. Я услышал хлопанье дверей, шаги, обрывки чьих-то разговоров. Ветер и тот едва заметно вздрогнул, очнувшись от забвения. Я понял, что это и была проверка моих нервов и способностей. Наконец, Калинин развернулся, держа в руке какой-то крупный кулон, который был сделан из блестящего, черного металла в виде многогранника. «Тимофей Викторович, нам действительно нужна ваша помощь», сказал он. «Однако я не могу всего вам рассказать, так как сам не понимаю, зачем вы понадобились императорской службе». Калинин не выглядел слишком довольным. То ли ему неприятно было признавать, что великая тайная служба чего-то не могла, то ли ему претило просить помощи такого, как я. Я изобразил на лице вежливость и откинулся на стуле, готовый слушать. Мое молчание Калинин не оценил, скривился, и только потом сел рядом с коллегой. Неужели он теперь перейдет к делу, а то я уже устал ждать. У меня там не все враги побеждены, код не придуман, заклинания не изучены. В Дубровске в последнее время происходят странные вещи, задумчиво начал Калинин, не глядя на меня. То разборки на рынке, то массовая драка, то убийство и странные проявления магической силы. Всему это предшествовало только одно – ваше появление. Зная, кто вы и вашу историю, мы внимательно наблюдали за вами. Тоже мне новость. Вот только кто именно за мной следил? Тот, кто использовал телепорт. Или тот антимаг? С одной стороны, императорская служба должна обладать ресурсами нанять такого уникального мага, а с другой – бюрократия и вечное отсутствие денег. Нет, скорее всего, нападения на нас к службе не имеют отношения. Вы же знаете, что вы не имеете права пользоваться магией. У меня ее нет. Но вы все равно находитесь в центре магических заварушек. Уголок губ Калинина дернулся. Хотелось бы узнать об этом поподробнее. Я думал, что мы приступили к деловой части разговора, а вы меж тем продолжаете ходить вокруг да около. Согласен, невежливо. Но как нам перейти к главному, если ни я, ни мой коллега, не можем разобраться, в чем ваш секрет? Секрет есть секрет. Он не нападает на меня из подворотни, не прикидывается хозяином рынка и не поджигает магазины моих друзей. Тоже верно. Расскажите мне все, и я искренне постараюсь вам помочь. Я сухо улыбнулся. Конечно, сказал он, а глаза добавили нет. Мне позабавила такая реакция, однако другого я и не ждал. Итак, вы знаете обо мне все. Я о вас, ничего. Но вы предельно вежливы, предложили вкусный кофе. Я это ценю. Могу предположить, что вы и сами не знаете, что нужно этой конторе. Я обвел глазами переговорную. И тяните время. Не надо так. Калинин и Котов переглянулись, и последний снова скривился. Саданул по больному. Приятно, что тут скажешь. Хорошо, Иван захлопнул папку и внимательно посмотрел на нас. В городе, как я уже сказал, началась магическая активность. Сначала мы думали, что ваши старые друзья не очень рады тому, что вы приехали сюда. Однако, изучив все обстоятельства дел, мы поняли, что вы не появлялись в тех местах, где такое случалось. Да, за вами тянется шлейф силы, даже с учетом проверки на магию, которой у вас действительно нет. Но то, как вы используете артефакты, навело нас на мысль, что вы нашли способ взаимодействовать с силой. Что вы хотите? Внешне я был спокоен, и вопрос задал с линцой, но внутри меня бушевал пожар любопытства. Как я уже сказал, помощи, ох, эти слова дались Калинину с трудом. Что у вас уже есть? Пропажа партии артефактов и заготовок со склада, долгий изучающий взгляд в мою сторону, похищение человека, появление в городе абсолютного мага. Я с трудом сдержал удивление, но бровь все же дернулась. Они знают про абсолютного мага, но не считают, что это я, кто похищен. Я решил не акцентировать внимание на маге. В глубине души я боялся, что они сейчас мне скажут, что пропал артефактор, к которому я приезжал. Ведь я не видел, чтобы Ивушкин их провожал. «Молодой ученый, как я знаю, вы с ней знакомы», — наконец, сказал Калинин. «Ольга Алексеевна, а ее помощники убиты». «Ох, говорил же я ей, чтобы не искала больше своего абсолютного мага. Не послушала, вот дура. По вашему лицу я вижу, что у вас есть подозрения, кто это мог сделать», — напряженно спросил Калинин. «Боюсь, у меня нет ответа на ваш вопрос, но мне искренне жаль Ольгу, она показалась мне приятной женщиной», — ответил я. «Лукавите, Тимофей Викторович», — вдруг сказал Котов. «Вы последний, кто видел всех троих целыми и невредимыми. Настоятельно рекомендую сказать нам правду. И вот что мне им сказать, глава 17. Вы правы, я решил действительно не лукавить. Я видел их, всех троих. Ольга Алексеевна сама ко мне подошла, когда я заглянул в крошечный ресторанчик. Вы там оказались случайно?» — сухо спросил Котов. «Да, случайно. Я не искал встречи с этой троицей. Просто шли и зашли». Калинин не улыбнулся собственному каламбуру. «Злачный район. Весьма необычное место для прогулки. Я искал человека», — нехотя ответил я. «Кого именно?» Котов схватился за ручку. «Не знаю его имени. Видел в этом городе один раз. Он напал на меня, чуть не убил. И мне очень интересно узнать, зачем ему это было нужно». Сотрудники переглянулись. Я прямо-таки видел, как они общаются без слов. Это не было телепатией, а той особой связью, которой обладали только старые товарищи по работе. «Расскажите, когда это случилось?» Я смотрел на них и думал, могут ли эти двое помочь найти Воронова, не будет ли это напрасной тратой времени или вовсе опасно. Раздумывал я секунд 30, а потом короткими мазками обрисовал ситуацию, произошедшую в том переулке. Да, я сильно рисковал, но желание найти эту мразь было настолько сильным, что перевесило все остальные доводы. Я лишь прошу вас дать мне обещание, мой рассказ быстро подошел к концу. Оставьте его мне, не вступайте в контакт, вы переживаете за нас, Котов позволил себе улыбнуться. Все сотрудники тайной императорской службы очень опытные бойцы, нас так легко не победить. Здоровые опасения, сами понимаете, такая служба не должна терять столь ценных сотрудников. Это угроза, мой собеседник разом напрягся. Вежливое предупреждение, если вы так предупреждаете, вмешался в нашу беседу Калинин, то как вы выжили после нападения? Да, этот момент я сознательно упустил. Говорить им, что я совершенно ничего не помню про нападение Воронова, им совершенно не нужно. Я ведь даже не расспросил об этом Алексу. У него не было цели меня убить. Пожал я плечами и отставил чашку. Думаю, ему нравится так себя вести. Не удивлюсь, что он уже сколотил вокруг себя банду таких же мразей. Вы его ненавидите? Калинин склонил голову к плечу. Но не знаете даже, как его зовут? С чего вдруг такие яркие эмоции? В жизни каждого существует человек, которого ты записываешь в заклятые враги, едва лишь встретившись, спокойно ответил я. Вот он такой враг. Я не остановлюсь, пока не увижу, как его пепел растворяется в грязи. В глазах Котова снова мелькнуло уважение. Позвольте узнать, как вы меня нашли? Вдруг спросил я. Сменил я тему не просто так, а чтобы успокоиться. Внутри меня давно уже тлели угли, и только одно лишь упоминание Воронова было способно разжечь пламя гнева. Мы шли по следу артефактов, легко ответил Котов. Ивушкин в порядке? Вы дружны? Взгляд Калинина стал внимателен. Он помогает мне с артефактами, не стал скрывать я. И я нанял его учить молодое дарование. Аннабель Крестовски, Котов сверился с бумагами. А я-то думал, что они для антуража на столе лежали. Да, весьма талантливая девочка, кивнул я. Это все, что вы хотели у меня узнать. Осталось еще несколько вопросов, недовольно ответил Калинин. Он был старшим в их команде и явно не в восторге от нашей милой беседы в целом. У меня тогда встречная просьба, я улыбнулся краешком губ. Вы же предлагаете сотрудничество, так, я вам информацию, а вы, а мы не арестовываем вас, жестко закончил за меня Калинин. Нет, не угадали, я усмехнулся. Помощь с регистрацией клана. Ух, моей наглости позавидовали бы сейчас сами боги, если бы существовали. То же самое подумали и сотрудники тайной императорской службы. Я любовался на их обалдевшие лица и внутренне хохотал. Вы понимаете, «Что просите?» – взорвался Котов. «Зачем вам клан? Вы же Зарницкий», – не глянув на коллегу, – спросил Калинин. Я чуть прищурился на его вопрос, не понимая, к чему он клонит. «Боюсь, что не силен в нюансах бюрократии», – развел я руками. «Что вы имеете в виду? Вы и так часть клана, вашего отца. Вы не знали?» – Калинин ответил с нотками иронии. «Такой информации нет в пособиях для лишенных магии», – с улыбкой сказал я. «Буду благодарен любой консультации по этому вопросу». Конечно, я изображал вежливость, а мысленно душил тень, которая должна была это все узнать. Вернусь и устрою ей последний день Помпей. Нет, конечно, я допускал мысли, что там тоже не все так просто. Но я должен был знать все варианты. «Вам предоставят информацию», — сухо сказал Калинин. «Значит, это не последняя наша встреча?» «Конечно. И все-таки, вы не ответили на мой вопрос про Ивушкина», — напомнил я. «Максим Александрович в полном порядке. А артефакты?» — спросил я невзначай. «Его рук дело?» «Нет, он помогал», — речь Котова оборвал суровый взгляд коллеги. «Вы весьма любопытны», — осек меня Калинин. «Вдруг еще с чем смогу помочь? Например, что вы знаете про абсолютную магию?» Котов открыл рот и сразу же его закрыл. «Эх, сорвалась рыбка». Но вместо него ответил Калинин. «Абсолютная магия — это миф, чушь, выдумка». Трубова погналась за ней и сгинула. Теперь я закончил фразу. «Хорошо, не сгинула, пропала. Не потому ли это случилось, что ваш миф на деле – реальность, а доказательство – быстрое движение светлой брови, логика, косвенные предположения?» Трубова сначала попала под взрыв, потом ее похитили. «Это все не просто так. Я посмотрел на свои ногти, показывая, что мне не очень-то интересен этот разговор, и это зацепило Калинина. Что вы об этом знаете? Я могу найти Трубову, если это вам так важно, но взамен прошу помощи с кланом». «Идет», — ответом мне было длительное молчание, минуты на три, не меньше, но результат все же был. Калинин резко встал из-за стола и вышел, оставив нас с Котовым в недоумении. Несколько мгновений мы играли с ним в гляделки. Он сдался первый. «Вы наделали в Дубровске много шума», — с нотками интереса начал Котов. «Информация дошла до Мосграда. Мне такая слава не особо понравилась, хотя те люди, которые посылали за мной убийцы, так в курсе, где я живу. Поэтому я не стал ничего отвечать Котову, лишь отпил остывший кофе. Вы весьма неординарная личность, Тимофей Викторович. Приму, как комплимент», — сухо улыбнулся я. «Это меня в вас и поражает. То, что написано о вас в отчетах, и то, что я вижу сейчас, будто два разных человека». От этой фразы у меня мурашки по спине побежали. «Нет, он не может знать, что я попаданец». И я угадал. «История знает много случаев, когда маги, лишенные силы, менялись», — закончил Котов. «Вся жизнь промелькнула перед глазами. Подумал, пересмотрел, переродился», — подтвердил я его догадки и даже особо не соврал. «Но Мосград все равно еще вас опасается. Да и те стычки с местными показали, что вы еще тот задира». «Задира? Не смешите меня. На меня и моих магов напали, я вынужден был защищаться. Именно поэтому вы сидите здесь, а не в камере. Я должен быть за это благодарен». Я начинал злиться, не понимая, к чему он ведет. «Это наше доброжелательное к вам отношение. И на том спасибо». Мои глаза были холодны. «Не люблю, когда со мной играют. Я терпел все это ради достижения своих целей. Думаю, сейчас Калинин стоит на ковре начальства, уговаривая согласиться на поиски Трубовой в обмен на мою просьбу. Если у него это получится, то я махом решу назойливую проблему с кланом, лишь бы после этого не появились другие. В любом случае это местные разборки», — вдруг сказал Котов. «Только ли местные?» — изогнул я бровь. «В городе засветился и антимаг, и телепортер. Хватит ли у этих самых местных денег для найма спецов такого уровня?» Судя по тому, как изменилось лицо Котова, он был в курсе нападений. «А значит, я на правильном пути. Может, поэтому Мосграду так интересны мои дела в Дубровске? Он ведь так близко к столице». Я говорил и чувствовал себя змеем-искусителем. Котов занервничал и бросил взгляд в сторону двери, за которой скрылся его коллега. «Боюсь, я не вправе разглашать такого рода информацию», — наконец, сказал он. «Значит, то были не местные. Интересно, что? Я такого не говорил». «Отнюдь. Именно это и сказали. Упомянутые мною маги, профессионалы, и я абсолютно уверен, что есть списки, кому они подчиняются. И вы знаете кому. Но вы — тайная императорская служба Дубровска, поэтому-то и не имеет права лезть в дела столицы. Я откинулся на стуле и внимательно посмотрел на Котова. Он поперхнулся, уставился в бумаги и ничего не сказал. Меткое попадание в яблочко. Теперь нужно подумать, кому я нужен в столице. Бывшим хозяевам, я припомнил, что мне говорила тень, что видел в своих снах, и сам себе кивнул. Да, определенно за моей спиной стояли не последние люди в городе. Я был их орудием против неугодных. Сейчас они отступили, затаились, ждут, что я буду делать без магии. Остался ли я опасен или стал бесполезным? С одной стороны, в моих интересах затаиться и копить силу. Но, увы, о моих подвигах здесь уже знают там. Значит, нужно начинать действовать жестче и начинать смотреть в сторону Мозграда. И для этого мне нужен клан. Безродного, пусть и аристократа, никто не будет воспринимать всерьез. От размышлений меня отвлек щелчок дверной ручки. Вернулся Калинин. Он был недоволен, из-за чего я решил, что поиски Трубовой весьма и весьма важны для тайной службы. Или для него лично. Как вы ее найдете? Жестко спросил он. Предлагаю заключить письменный договор. Я проигнорировал его вопрос. Я вам Трубову, а вы — помощь в регистрации клана. Я не стал просить провернуть саму регистрацию клана, так как мне нужно ознакомиться со всеми юридическими нюансами. Да и клановый знак должны подтвердить официальные службы. Трубову необходимо найти живой и невредимой, напряженно добавил Калинин. Не могу этого обещать, так как не знаю ее текущий статус. Она вполне может быть уже мертва. На лице Калинина заиграли желваки. Не понравилась ему моя фраза. И что-то мне подсказывало, что эта Ольга не просто ученая. Тут что-то личное. Неужели возлюбленная? Будем надеяться на лучшее, поспешно проговорил Котов, с тревогой глядя на коллегу. Подготовка бумаг соглашения займет некоторое время. Мы сообщим, когда будет все готово. Он поднялся и выжидающе посмотрел на меня. Я не пошевелился, выдержав его взгляд со скучающим лицом, а потом взял из папки первый попавшийся лист с чистым оборотом, ручку и быстро набросал текст соглашения. Я оставил пустое место для ваших полных имен. Вносите данные, подписывайте, и я сразу отправляюсь искать Ольгу Алексеевну. Калинин сделал шаг к столу, схватил бумагу и впился в нее взглядом. Ах да, совсем забыл, мне потребуются ресурсы. Она может находиться где угодно. Мобиль у вас есть, доберетесь, жестко сказал он. А как же возможность открыть нужные двери? Мне нужно письмо от тайной императорской службы. Может вас еще и на работу взять? Не удержался от шутки Котов. Хорошая идея, кстати. С окладом, трудовым соглашением и даже отпуском, я улыбнулся. Калинин от гнева аж побелел. Я осознавал, что зря его дразню, но упускать такую возможность было бы глупо. Могу предложить должность стажера или помощника, он решил уколоть меня. И кто же будет слушать стажера в Мозграде? Нет, не пойдет. Консультант. Да, отлично звучит. Консультант тайной императорской службы. Мне подходит. А вам как? Пальцы Калинина побелели, сминая бумагу. Он ничего не ответит, развернулся на каблуках и снова вышел. Думаю, отправился на тот же самый ковер, где был только что. Зря вы так с ним, тихо сказал Котов. Он важная шишка в нашей конторе. Вам нужна моя помощь, жестко сказал я. Котову ничего не оставалось, как промолчать. Так, мы и прождали в тишине, пока Калинин снова не вернулся. В руках у него был тяжелый конверт, типовой договор, нехотя сказал он. Рекомендательное письмо, удостоверение, стандартные артефакты. И все это он получил всего за каких-то 10 минут. Я взглянул на Светловолосого с уважением. С чувством глубокого удовлетворения я открыл конверт и аккуратно вписал свои данные в документы. Через долю мгновения они перекочевали в мои карманы. Соглашение? Я вопросительно глянул на Калинина. Тот молча сел за стол и размашисто вписал свою фамилию и поставил подпись. «Спасибо, с вами приятно иметь дело», — сухо улыбнулся я. «И последнее. Как мне поддерживать с вами связь?» В конверте был артефакт, который может подать сигнал, вмешался Котов. Три режима. Опасность, провал и победа. Красный, черный и зеленый цвета. Выбирайте нужный, и по маячку мы вас находим. Интересно, нужно будет доработать потом этот код. Кто будет на приеме этих сообщений? У оператора службы есть стационарный аппарат. На нем появится ваш опознавательный знак и ваше сообщение, терпеливо сказал Калинин. Только цвета, слова эта штука не поддерживает. Мне стало очень любопытно. Слишком сложный функционал, поморщился Котов. У некоторых оперативников есть более мощные артефакты, но они их заказывали за свои деньги. «Ладно, разберусь», — кивнул я. «Если мне понадобится помощь, как мне с вами связаться?» «Мы сами свяжемся», — недовольно ответил Калинин. «Вот моя карточка, тут телефонный адрес», — Котов протянул мне серый прямоугольник. «На этом все, жду сведений», — я улыбнулся краем губ и глянул на Ветра. Мы встали, и Котов проводил нас до служебного мобиля, оставив Калинина злиться в кабинете. «Отвезите, куда скажут», — сказал он водителю и кивнул нам на прощание. Я назвал адрес первого пришедшего в голову ресторана. Не то чтобы я был голоден, но мне нужно было людное и нейтральное место, чтобы поговорить с Алексой. Спустя полчаса мобиль остановился у кафе баронессы Земской. Едва мы вышли, водитель втопил педаль газа и скрылся в городских переулках. Какие же они нудные. Я, наконец, позволил себе выдохнуть. «Вы прекрасно держались, Тимофей Викторович», — вежливо сказал Ветер. «И все же, как вы собираетесь искать ученого? Мне нужно немного подумать, набросать план действий и сразу же будет выдвигаться в ее сторону. С поисками все просто. Еще при первой встрече Алекса повесила на нее маячок. Найдем с легкостью». Ветер кивнул, и мы заняли свободный столик. Первое, что я сделал после ухода официанта, обратился к своему помощнику. Ее загрузка заняла больше 40 минут. За это время мы успели поесть, жаркое здесь подавали отменное, выпить еще кофе и даже обсудить обоих сотрудников тайной службы. Больше всего меня интересовала сама эта контора, и Ветер мне о ней немного рассказал. Я собирался к ним на службу, как раз перед тем, как меня нанял ваш отец. Меня пригласили сразу, едва я окончил академию. Но ты предпочел стать телохранителем Зарницкого. Да, это мне показалось перспективнее. Сотрудник тайной службы сильно ограничен в своих полномочиях, плюс вечная бюрократия, тайны, подковерные игры. Это все не мое. Здесь я был с ним согласен. В прошлой жизни меня страшно раздражали рабочие интриги. Некоторым людям на свете спокойно не живется, дай подсунуть свинью ближнему или перемыть коллегам кости. Подумал и мысленно с горечью рассмеялся. Именно на почве обсуждения коллег мы сошлись с Верой. Вы правильно поступили, выжав из них максимум возможного. Я даже не уверен, что это максимум, пожал я плечами. Но этот Калинин был в таком бешенстве, что я прямо физически это ощущал. Еще бы чуть-чуть, и он бы меня прямо там разорвал на маленьких Зарницких. Это было бы не лучшим решением в его жизни. Я удивленно уставился на Ветра. Он что, использовал иронию? Вдруг в голове раздался легкий звон, и сразу же я услышал голос Алексы. «Загрузка системы завершена. Прекрасно, рад, что ты снова со мной. Найди-ка мне Трубову. Запускаю поисковый протокол. Сейчас узнаем, куда занесло дорогую Ольгу Алексеевну», — задумчиво сказал я Ветру. «Надеюсь, что она где-то рядом. Не хотелось бы тратить на ее поиски много времени». Я ковырял воздушный десерт, пока Алекса проверяла данные. Штамп на затылке ощутимо нагревался и слегка зудел. Помощнику требовалась дополнительная сила. А это значит, что не все так просто с этой Трубовой. «Анализ завершен, Тимофей Викторович. И где она?» «Объект Трубова в Дубровске отсутствует». «Да в рот мне кот», глава 18. Я еле сдержался, чтобы не разбить чашку, которую в этот момент держал в руках. «Как это не в Дубровске, а где тогда Трубова?» Ветер приподнял бровь, но я мотнул головой и торопливо бросил деньги на стол. «Пора возвращаться домой. Наш мобиль стоял у дома артефактора, и поэтому нам пришлось искать местный аналог такси. Хорошо, что Ветер в этом лучше разбирался, и много времени на это мы не потратили. Буквально через 10 минут он уже поймал нужный мобиль, и вскоре мы ехали в нужную сторону. А наш он заберет позже, когда будет возможность. Я подумал, что в таких случаях хорошо бы иметь две машины, но пока нам такое удовольствие не светило. В любом случае телефоны никто не отменял, хотя я все время про них забываю. Мне до сих пор странно смотреть на эти древние аппараты с кудрявым проводом и диском с цифрами. Я-то привык, что родной мобильник всегда в кармане. Пока нас везли, я смотрел в окно и думал про Трубову. Если ее маячок за пределами Дубровска, то я практически уверен, что не найду ее в соседних городах. Мысли то и дело уходили в сторону столицы. Думаю, что мой путь будет лежать в Мосград, ведь лаборатория этой Ольги находилась именно там, а значит и руководство. Логично предположить, что после нашей встречи она побежала докладывать о своем открытии. Я не верил в то, что она сохранит мою тайну. А если и не побежала, то как минимум должна была целиком погрузиться в изучение своей дорогой абсолютной магии. Радиус действия Алексы ограничен Дубровском, и отследить маршрут Трубовой по городу до места потери сигнала будет несложно. С этого и начну, только доберусь до карты. Заплатив водителю, мы с Ветром вышли из мобиля. На крыльце нас встречала тень, которая с тревогой смотрела на нас. «Все хорошо, вас долго не было, все очень хорошо, но нужно немного приложить усилий, чтобы стало еще лучше», — криво улыбнулся я. «Что опять случилось?» Оксана едва не закатила глаза. «Пойдем в дом, там все расскажу», — я махнул рукой на дверь. За стенами и защитой Алексы мне было спокойнее обсуждать дела, чем на улице. Я все еще думал, что нас могут прослушивать на расстоянии. Мало ли на что способна магия, мы все собрались на кухне, и Алекса сразу высветила карту города, а я попутно рассказывал о том, где мы были. Про клан пока ничего не сказал, обсужу это с Оксаной наедине вечером. Тень и Матильда переглядывались, Ёж слушал молча, Ветер хмурился и задумчиво разглядывал маршрут передвижения Трубовой. В ближайшее время мы пройдемся по всему пути. Хочу осмотреть квартиру, где жила Трубова. Возможно, там будут подсказки, куда она направилась дальше, закончил я. Я тебе и так могу сказать, что в Мосград, пожала плечами тень. Я слышала про ее лабораторию. Только не знаю, что она там изучала. Слухов много, но что из этого правда? Что именно говорят про нее? Спросил я. Ой, чего только я не слышала. И про какой-то артефакт древних, и про новый вид магии, и про таинственные смерти. Еще про проклятие и даже сокровища. Могу сказать, что частично это правда, кивнул я. И кратко рассказал про новый вид магии, исследование Трубовой и взрыв на поляне. По мере того, как я говорил, брови тени поднимались все выше, а вот у Матильды, наоборот, хмурились. «Тимофей Викторович», — вдруг сказала она, — «а я что-то такое тоже слышала». Мы с интересом глянули на нее, точнее, не что-то такое, а совсем не про то, но, возможно, все это связано. Мы, когда с тенью ездили в столицу, я заглянула к своим знакомым девочкам. Они вроде как тоже обладают даром предвидения, но не таким, как у меня, а немного другим. Сейчас это не важно. Ой, я опять много говорю. Короче, девочки упоминали пару клиентов, которые очень интересовались состоянием магического фона. Как предвидение связано с магическим фоном? И вообще, что это такое? Брови тени так и застряли у края волос. Существует мнение, что вся магия как воздух и является частью мира. Мол, вокруг планеты существует своего рода магический эфир, из которого мы черпаем силу. Организм мага способен перерабатывать ее, и поэтому у нас есть возможность создавать заклинания. Этому научного подтверждения нет. Интересный факт, что некоторые ученые уже давно пытаются связать мировые события с изменениями в магическом эфире. Но пока, Матильда, переходи к сути, мягко попросил я. Ой, да, простите, она начала наматывать на палец локон. В общем, магический фон почти постоянно стабилен, но бывает, что происходят всплески, то вверх, то вниз, и предсказательницы вроде как чувствуют такое. По крайней мере, считается, что в такие моменты видения становятся более яркими или вообще не проявляются. Очень путано, Ёж потер лысину. А можно как-то проще? Ладно, вздохнула Матильда. Можно провести аналогию с болью в голове на смену погоды. И что, у твоих девочек болела голова? С легкой улыбкой спросила тень. Еще как, ведьмочка отпустила прядь и положила руки на стол. Они не придали этому значения, но некоторое время назад был дикий всплеск. Если бы я не спросила, девочки не вспомнили бы. И только потом эти дурочки упомянули, что магия слегка поменялась. Но как именно им неизвестно, до сих пор не могу понять, как они не сложили 2 плюс 2, это же все очевидно. А когда Трубова вышла на след, Ветер включился в беседу. Не думаю, что она внезапно придумала свой аппарат и начала искать, задумчиво сказал я. По ее словам выходило, что они давно занимаются исследованиями новой силы, но, видимо, да, их приборы начали давать результаты примерно в то же время. Почему-то я почти был уверен в том, что всплеск в магическом эфире связан с появлением нас с Вороновым в этом мире. По времени вполне сходится, но озвучивать этот я не собирался. Тогда же примерно тебя лишили силы, вдруг сказала тень. А да, кристалл вытянул всю магию из мира, скривился я и поспешил сменить тему. Вернемся к поискам Трубовой. Ветер, тень, поедем к ней на квартиру, Посмотрим, что там можно найти. Все эти разговоры про магию меня выбили из колеи. И пока я не мог решить, радоваться мне, что появление абсолютной магии связано со мной или, наоборот, переживать. Ведь я невольно мог сдвинуть какой-нибудь важный баланс. И пока не ясно, чем это может обернуться в будущем. Квартира, где остановилась Трубова и двое ее помощников, чьи имена я никак не мог вспомнить, располагалась в недорогом районе города. Тут было множество домов, предлагающих аренду для гостей Дубровска. Правда, еще я заметил, что некоторые сдают уютные гнездышки по часам. Хороший бизнес, не спорю. У консьержа мне впервые пришлось козырнуть корочками тайной службы, чтобы нас пустили в чужое жилье. Нас проводили к самым дверям и учтиво оставили с ключами в руках. Судя по реакции и словам консьержа, он был абсолютно уверен, что Трубова богатая дамочка, которая приехала развлекаться с двумя красавчиками. Внутри квартиры было очень уютно и чисто прибрано. Я бы даже и не подумал, что здесь несколько дней жили трое человек, и уборщица не приходила, это я уже узнал от консьержа. «И что мы ищем?» – спросила тень. «Знал бы я», – недовольно ответил я. «Адреса, телефоны, билеты, все что угодно, чтобы можно было узнать, куда они поехали. Найдешь личный блокнот, куплю тебе мороженое». «Мороженое?» – насмешливо изогнула бровь тень. «Слабенькая мотивация. Тогда два мороженых», – серьезно кивнул я. «Ищите». Мы потратили на обыск комнат почти полтора часа, но все выглядело, будто Трубова не собиралась сюда возвращаться. Тень обнаружила забытую помаду, мужскую футболку в ванной и почему-то один ботинок, тоже мужской. Собирались будто в спешке, но при этом не было мусора и беспорядка. Трубова вполне тянула название аккуратистки. Пришлось спускаться и спрашивать консьержа о датах аренды квартиры. Оказалось, что оплаты хватит еще на 3 дня, но они буквально недавно сорвались с места и уехали в столицу. Значит, я был прав. Когда мы уже вернулись домой, тень вдруг остановилась на полпути в кухню и сложила руки на груди. «И когда ты уезжаешь? Завтра с утра. Ветер поедет со мной, а вы остаетесь здесь. Но почему? Почему что?» – прищурился я. «Почему он или почему завтра?» «Первое, конечно». Она недовольно поджала губы. «Какой бы очаровательной, исключительной, невероятной ты бы ни была, в столицу я еду не на отдых, а по делу. И за спиной мне нужен боевой маг. Разве ты не хочешь, чтобы я вернулся живым и невредимым?» На это ей было нечего мне ответить. Она уже собиралась выйти в дверь, как я придержал ее за локоть. «Мне нужно с тобой обсудить информацию по клану. Сейчас же». Тень изменилась в лице, опустила глаза и покорно нашла в сторону лестницы. В этот момент я понял, что она знала больше, чем мне говорила. Едва мы поднялись в мою комнату, Оксана заняла оборонительную позицию, прислонившись к стене рядом со шкафом. Сама встала в угол, забавно. Я сложил руки на груди и молча ждал, когда она начнет этот неприятный разговор первой. Я подозревал, что с регистрацией клана тоже не все гладко, но утаивание информации. Нет, это слишком важно сейчас. Как ты уже знаешь, клан Зарницких распался и все разбежались, нехотя начала она. Мы это уже обсуждали. Но, технически он все равно существует, добавила она, вцепившись пальцами в собственную руку. Пойми, ты и сам был бы не рад собирать остатки семьи под свое руководство. Ты сама говорила, что толком никого не осталось, резко ответил я. И никто не заявил о правах на статус главы. Да кому это нужно? Она отлипла от стены и сделала шаг ко мне. Пойми, возрождение клана – это муторный, проблемный и нелогичный процесс. Почему? Потому что в столице вас все ненавидят, выпалила она, а потом чуть тише добавила, и боятся. А вот это уже хорошая новость. И что с того? Да что ж такое, Тим? Подумай, с вашим именем связана куча скандалов, судебных процессов. Да что там, смертей? Снова завелась она. А какая разница, если новый клан будет с такой же фамилией? Я решительно не понимал, что она хочет мне донести. А печать старая, это как поднять монстра из могилы. Она подошла ближе и внимательно всмотрелась в мое лицо. Нет, погоди, нет, Тим, не делай этого. В обществе так не принято. Это против правил. С чего бы это? Потому она замялась, не принято и все тут. Это не ответ. Говори толком. Почему мне приходится порой объяснять тебе такие простые вещи? За что мне такое наказание? Вела себя плохо, без тени улыбки сказал я. Объясняй. Хорошо, она села на краешек кровати и обхватила себя руками. После смерти твоего отца, Хотя, наверное, еще даже до этого, имя Зарницкий стало ругательством, или проклятием. Услышав его, все двери закрывались пусть и по самым вежливым причинам. Вслух, понятное дело, никто ничего не говорил, шептались по углам только. Но так или иначе, из-за всех скандалов люди просто боялись того, что может произойти, явись ты или твой отец на светский прием. Обязательно жди разборки, дуэли или драки. Желтая пресса даже писать устала обо всех прецедентах. И пора это исправить, жестко сказал я. Хватит уже прятаться, пора выходить в высший свет. Ты так уверенно об этом говоришь. Я переживаю. Столица — это не провинциальный Дубровск. Тем лучше. Так что мне нужно для возрождения клана прийти в регистрационную палату и заявить о своем праве на статус главы, упавшим голосом ответила она. И все, да, кивнула она. Клановый перстень, артефакты должны храниться в родовом поместье. Их может забрать только глава. Плюс только так ты сможешь преодолеть защиту на поместье, о которой говорил ветер. И амулет, он активируется, как только ты получаешь статус. Не знаешь, что это? Задумчиво спросил я. Не помню, чтобы у отца что-то такое было. Ох, как тебе объяснить-то? Это знак, который впечатывается в ауру. Если знать, куда смотреть, то на каждом аристократе можно такое разглядеть. Так, они узнают твой род, даже если ты пытаешься скрыться. У тебя есть? Есть. Снова кивнула она и выпрямилась. У тебя нет силы, поэтому ты можешь его не увидеть. Обычно он под ключицей, у меня там есть символ. Я внимательно уставился на тень и вызвал Алексу. Сначала на указанном месте ничего не было, но потом, под слоем черной ткани проступили едва заметные линии. Они располагались под ключицей, как и сказала тень, почти от плеча и до середины грудины. Ветвь с листьями, а позади нее две буквы. АМ. Что значит эти буквы? Спросил я. Ты увидел, но как? Она выглядела шокированной. Алекса помогла, пожал я плечами. Так что значит буквы? Это инициалы главы клана. Александр Макаров, мой отец. Значит, Оксана Александровна Макарова. Запомним. Она машинально потерла знак и поморщилась. Технически я состою в клане, но прав не имею. Но знак все равно есть. Да, отец не выгнал меня, а сделал вид, что меня не существует. Возможно, когда-нибудь это изменится, и под ключицей появятся еще и цветы. То есть, в зависимости от статуса, он меняется. Да, у тебя раньше был щит с перекрещенными шпагами и инициалами отца, а после ритуала все исчезло. Я все время ждала, что он появится вновь, но нет, ты не в клане, и я никто. Она глянула на меня с тревогой, но ничего не сказала. Понятное дело, в обществе не принято появляться без таких знаков под ключицей. Я уселся рядом с Оксаной, и наши пальцы переплелись. Пойми, я правда за тебя переживаю и очень хочу, чтобы у тебя все получилось. Она положила голову мне на плечо. Столько все с нами происходит сейчас. То бандиты, то рынок, то магия непонятная. Я даже не представляю, что будет дальше. Мне страшно. Но знай, я всегда рядом и всегда поддержу тебя, что бы ты ни решил. Хочешь свой клан, я за. Хочешь возродить отцовский, тоже, не утаивай от меня информацию, ни единой мелочи, даже если они незначительные. Прости, Тим, не думала, что это важно. Тебя мало, что связывало с отцом. Когда мы впервые встретились, ты искал помощи, но к нему не желал обращаться. Сейчас-то он мертв, и клан остался без головы. Почему бы не занять его? Поместье, клановые артефакты, сила. Кто знает, что мне может пригодиться. К чему ты готовишься? Спросила она, не сдвинувшись с моего плеча. Собираюсь захватить мир. Я улыбнулся и прижался губами к ее белым волосам. Тогда я с тобой. Вот и отлично. Я хлопнул ладонью по колену. Ты остаешься здесь за главную. Следи за нашими голубками, собирай деньги. А ты? Ты поедешь в столицу с ветром. Да, она лукаво улыбнулась. А там ведь столько соблазнов. Красотки из других кланов, скучающие барышни на улицах. Ты ревнуешь, что ли? Я? Да никогда. Она забавно надула губы. Просто не хочу тебя так просто отпускать. До столицы не так далеко ехать. Заскучаешь? Заглядывай. Так мне проще сразу поехать, обиженно ответила тень. Нет, покачал я головой. Я не думаю, что я надолго там задержусь. Дней 5 это максимум. Найти ученого, вызволить, доставить обратно. Звучит, как приключение на одни сутки. Плюс дорога, усмехнулся я. Хорошо, плюс дорого. Двое суток. Ох, Тим, я уже скучаю. Она склонила голову к плечу, а потом дернула молнию на комбизе. Сильно скучаю, очень сильно. Я улыбнулся и сдернул надоевшую черную ткань с ее плеч. Стоит ли говорить, что день закончился на горячей ноте? Спустя час я лежал в кровати и смотрел в потолок, думая о том, что меня ждет в столице. Трубова не просто так не выходит на связь. Ее открытие слишком важно. Даже не из-за того, что она открыла новый тип магии, а потому, что знала, у кого она есть. Возможно, она могла поведать обо мне не тем людям. Один сказал другому, другой, третьему. И вот уже половина Мосграда знает, что у меня есть сила. А это значит, что бывшие хозяева тоже в курсе. И начнется новая охота на меня и мою магию. Абсолютную магию. Лакомый кусочек для сильных мира сего. И перед тем, как заснуть, под закрытыми веками появились два образа. Расплывчатые тени за моей спиной. Одна стала значительно больше, но другая казалась опаснее. Она полыхала оттенками красного, черного и мертвенно-серого цвета. Интересно, что бы на это сказала Матильда? С этой мыслью я и отрубился. Глава 19. Сборы в Мосград прошли рутинно и как-то буднично. Я покидал вещи в изящный саквояж, проверил все мелочи, надел самый удобный костюм и спустился в гостиную. Ветер меня уже ждал, полностью собранный. Из багажа у него была объемная сумка, и как подсказал Алекса, она была наполнена в основном боевыми артефактами. Ёж закатил роскошный завтрак, который не лез мне в горло. Да, я был не в своей тарелке из-за этой поездки. Нет, я не боялся незнакомого города, не переживал за поиски, но мне было безумно сложно покидать привычную зону комфорта. Я отпил кофе, мысленно запихивая упаднические мысли куда подальше, улыбнулся и даже смог съесть кусок тоста с джемом. И почему у меня было ощущение, что вернусь я еще не скоро? Когда завтрак наконец-то закончился, все вышли нас провожать. Ночью ветер уже успел забрать мобиль от дома артефактора, и никаких препятствий для отъезда не было. Стоя на крыльце, я уже хотел пойти дальше, как вдруг Матильда хлопнула себя по лбу и попросила подождать. Она скрылась в доме всего на 2 минуты, а когда вернулась, держала в руках небольшой сверток. Не знаю зачем, она пихнула его мне в руки. Это 2 одеяла, тончайшие, но очень теплые. Вдруг будете сидеть в засаде? Спасибо, очень приятно. Прощание противно затягивалось, и я решительно развернулся на каблуках и зашагал к мобилю. Не люблю такие моменты. Они отдают горечью под языком. Не говоря ни слова, мы забрались в мобиль, и ветер плавно тронулся с места. Впереди нас ждали несколько часов дороги, неизвестный город и поиски Трубовой. Было над чем подумать. Я старался отвлечься от всех этих мыслей и развлекался тем, что изменял структуру кода заклинаний в машине. Это сопровождалось тусклыми вспышками, бренчанием, клацаньем. Я, как мог, приглушал спецэффекты, не хотел отвлекать ветра от дороги. «Вы в порядке?» — вдруг спросил он. Вопрос прозвучал очень внезапно и не очень подходил образу всегда отстраненного воздушника. «Нет, но это не важно», — честно ответил я. «Мы ее найдем и доставим Калинину, целой и невредимой. Я рад, что ты в этом так уверен», — потянул я. «А что, если она уже мертва?» Хотя это и нелогично, тут же поправил я себя. У нее в голове гора информации, которая может быть полезна похитителям. Или же она зарылась в исследования в тайной лаборатории. Тоже верно, пожал я плечами. Этот разговор совсем не похож на все другие. Ветер всегда ограничивался скупыми фразами, но в последнее время я стал различать в его голосе новые ноты. «Дядя Ветер, а что случилось?» Реакция последовала незамедлительно. Воздушник едва заметно вздрогнул и крепче сжал руль мобиля. «Почему?» – спросил он. «С тобой что-то происходит, но я не понимаю что. Меня это беспокоит и радует одновременно». «Не происходит», его губы вытянулись в одну линию. «Не со мной, с вами». Мои брови дрогнули. Еще минуту он молча вел мобиль, а потом вздохнул и начал говорить. «Когда я увидел вас впервые после ритуала, я все время ждал, что вернутся старые привычки. И они возвращались», кивнул я. «Да, вы снова вели себя так же, как и раньше. Но не сейчас, нет», качнул головой он. «Вы изменились, сильно изменились. Я никогда не видел, чтобы вы так увлеченно работали над артефактами. Сначала думал, что вам кристалл изменил мышление, да и появление вашего помощника тоже выглядело странным». Он замолчал, и я внутренне подобрался. Какие выводы он мог сделать из всего этого? «А потом я понял», продолжил ветер. «Кристалл стер остатки того, что вам внушали несколько лет. Вы вновь стали прежним, любопытным, ищущим, человечным. Честно признаться, я мысленно перевел дух. И ты? Нет, я не перестал переживать, Тимофей Викторович, но да, немного выдохнул. То, что с вами сделали, весьма серьезные изменения. И дело касается не только магии, но и сознания. Ты много знаешь об этом, спокойно сказал я, хотя внутренне затаил дыхание. Несложно было догадаться, он дернул плечом. Вы не единственный, кого забрали в ту закрытую школу, но первый, кто выжил и смог освободиться. Мне оставалось лишь кивнуть. Ветер замолчал, а я погрузился в размышления. Не единственный, но первый. Звучало жутко, что сказать. Это навело меня на мысль, что и сейчас продолжались эксперименты по изменению молодых магов. Эксперименты по созданию нового оружия, действующего без сожаления и страха. Не хотите перекусить? Вы так и не позавтракали, нарушил молчание ветер. Да, давай. Все эти разговоры, помноженные на собственные мысли, меня утомили. Хочу крепкий кофе. Возможно, даже мерзкий. Он отлично приводит в сознание. Как пожелаете. Через 10 минут ветер направил мобиль на стоянку придорожного кафе. На вид оно выглядело очень прилично. Едва выйдя, я учуял бодрящий аромат кофе. Огромная яичница, тосты, крохотные колбаски и кусок огурца исчезли с моей тарелки в рекордные 10 минут. Обещанного мерзкого кофе я так и не получил. Он здесь был вполне сносным. Еще через 7 мы с воздушником уже мчались по трассе, пожирая километры. До нашей цели оставалось каких-то 3 часа. «Алекса, что у тебя?» Помощник появилась на заднем сиденье с тихим хлопком. «Мы час назад уже въехали в столицу и сейчас просто кружили по городу, обновляя данные Алексы. Анализирую», — коротко ответила она. «Сейчас она искала маячок трубовой. На самом деле, это оказалось не так сложно. Путь, проделанный Ольгой Алексеевной в последний раз, был нам известен, но я хотел изучить ее жизнь подробнее, и поэтому мы ездили по широким улицам, отмечая на бумажной карте места, где наш объект проводил больше всего времени. Буквально 2 минуты назад мы проехали мимо дома Трубовой, крохотный особняк, который сиротливо приткнулся рядом с роскошной усадьбой. До этого был любимый ресторанчик, здание исследовательского института и ее лаборатория. Предлагаю легкий обед и едем по адресу, где она была в последний раз. Не хочу задерживаться здесь дольше, чем нужно». Ветер кивнул, и мобиль плавно повернул на Сиреневый бульвар, а через метров 300 остановился возле уютного ресторанчика. Я вышел на мостовую, глянул в окно, Алекса уже исчезла, и вошел в прохладное нутро заведения с забавным названием «Ложки и ножки». Мне действительно не терпелось закончить поиски Трубовой и отправиться в регистрационную палату, а заодно и заглянуть в родовой особняк. Ветер уже показал, где он находится, но близко мы не подъезжали. Не было смысла. Лениво копаясь в рыбном стейке, я разговаривал с Алексой. Она всю дорогу по моему заданию улучшала код моих личных заклинаний, используя как основу то, что увидела на сотрудниках тайной службы. К тому же пора уже начать использовать и боевые заклинания. Пластинки с ними лежат у меня в кармане, и мне не нужно их даже вытаскивать, чтобы активировать. Вдруг нам придется куда-то прорываться с боем, или быть незаметными. Вариантов было масса, и я хотел быть готовым к любому развитию событий. Код заклинаний на Калинине и Котре был весьма сложный, но Алекса все же смогла с ними разобраться. Мне бы остаться хотя бы на час один на один с их заклинаниями. Но сейчас важнее поиски Трубовой. Думая о сотрудниках тайной службы, я вновь и вновь с горечью осознавал, как мало я умею и понимаю. Резко отодвинув от себя тарелку с остатками рыбы, я кивнул ветру, который уже давно ждал команды. «Сразу едем туда, где находится маячок», — спросил он. Я ответил не сразу. Не зная города, ситуации, не следовало бежать сломя голову. «Сначала найдем, где остановимся», — качнул я головой. «Составим план действий, а потом уже поедем». Внутренне я все продолжал оттягивать неизбежное. «Ваш помощник уже определила точное местоположение Трубовой, да, и это здание какой-то службы наблюдателей». «Наблюдателей, это точно», — вскинул голову ветер. «Ты знаешь, кто это такие, к сожалению, их лучше обсуждать там, где нет лишних ушей и глаз». Я приподнял брови и кивнул. Мы проехались еще раз по городу и нашли скромный отель, где заселились под именем Ветра. Теперь я знал и его полное имя. Владимир Алексеевич Козырев. Не став разглядывать номер, я бросил вещи, активировал подобие полога, что ставили ребята Трубовой, и внимательно посмотрел на ветра. «Рассказывай, служба наблюдателей следит за всеми магическими событиями в империи. У них множество филиалов, а главный здесь, в Мосграде. У сотрудников весьма широкие полномочия. Подчиняются напрямую императору. Могут снять с любой должности кого угодно. Просто так, не понял я. Нет, за использование магии или должностных полномочий против империи. Мощные ребята. И крайне опасные. Один приказ, и целая организация может раствориться в воздухе. Интересно, не давит на них такой груз ответственности? Каждый случай разбирается в составе большой комиссии, а решение принимает уже сам император. И что, они ни разу не ошибались? Я слышал, что были спорные случаи, когда подавали повторные запросы на рассмотрение каких-то дел. С каким итогом? Как положительным, так и отрицательным. Видимо, не все умеют грамотно совладать с властью. Скажи, а мое дело, оно тоже проходило через них? Ветер странно на меня посмотрел и аккуратно качнул головой. Нет, по вам была обычная работа правоохранительных органов. Вас признали опасным для окружающих, присовокупили к этому нанесенный ущерб. Сильно заинтересованные люди были, только те, кто пострадал больше всех. Случайные люди, которые не имели отношения к тем событиям, в суде не участвовали. Почему вы спрашиваете? Трубова у наблюдателей. Они у нее спрашивают, мол, что происходит. Она им заявляет в очередной раз про абсолютную магию. Над ней смеются. И тогда она, гордо вскинув подбородок, говорит им, что Зарницкий и есть абсолютный маг. Наблюдатели сразу сообщают тем, кто меня ищет. Ольгу на всякий случай в камеру, чтобы не болтало лишнего. Помощников убивают. Но зачем вы наблюдателям? Может, и не им, а тем заинтересованным? Я вдруг задумался. Если наблюдатели обладают такой огромной властью, то и они могли быть моими прежними хозяевами. Ох, как мне сейчас недостает всемирной паутины. Посмотреть перекрестные ссылки, поискать информацию, составить хотя бы примерное досье. Но нет, я стукнул кулаком по кровати, на которой сидел. Соваться к наблюдателям очень опасно. Уверен, там сидят опытные маги, которые меня с Алексов размажут тонким слоем поверх паркета. И что же делать? Вы в этом уверены? Нет, совсем нет. Это злило еще сильнее. Трубова вообще могла не говорить про меня и абсолютную магию. Дьявол, как все запутано. Но ее все равно удерживают против воли. Значит, это важно. Ты прав. Сама по себе абсолютная магия все еще считается полной чепухой, даже с учетом аппаратов. Трубова называла их магоуловителями. Без конкретного имени ее бы никто не стал слушать. А Воронова она не нашла, надеюсь. Хотя в таком случае она бы осталась в Дубровске. Я встал, заходил по комнате, прикидывая возможные варианты, и все чаще склонялся к мысли, что поездка за Трубовой – это шаг в капкан прошлого. А у меня недостаточно данных, чтобы быть полностью готовым противостоять неизвестным людям. Да твой же баг в коде. Думая обо всем этом, и я сам не заметил, как внутри разгорался азарт. Если просто пойти в эту службу, то у меня появится шанс разобраться в том, что со мной происходило, перед самым ритуалом. Да, это было опасно, и, возможно, даже необдуманно. Но почему бы и нет? Резко остановившись, я развернулся лицом к ветру. Он приподнял брови и спокойно спросил, когда выступаем, и я улыбнулся. Люблю, когда меня понимают с одного взгляда. Для начала в магазин, а потом спасать Трубову. Я прикинул, что в Мосграде должно быть гораздо больше интересных артефактов, чем в провинциальном Дубровске. Около часа мы ездили по торговым центрам, пока Алекса записывала новые заклинания и изучала системы кода. Каждый раз я натыкался на что-то необычное и чуть не выл от восторга. Усиливающие заряды, выносливость, малая защита. Я будто оказался в игровом магазине перед важным рейдом. И при этом мне не нужно было платить за все это. Алекса просто копировала, анализировала и делала короткую выкладку. Потом мы садились в мобиль, и до следующей точки я быстро разбирал код на составляющие, забирая нужные кусочки. В такие моменты я ощущал невероятный подъем. Наконец, я выдохся. Голова гудела, как после удара пыльным мешком, а штамп на затылке зудел и чесался. Ветер, посмотрев на меня, предложил заскочить в капсулу восстановления. Оказалось, что это весьма дорогая услуга для быстрого отдыха. Тебя буквально запихивают в узкое помещение, наполненное теплой водой, и выключают свет. Сначала я запаниковал, потому что это было слишком странно и необычно. Но присутствие Алексы и ее короткие комментарии о повышении показателей моего организма успокоили меня. Я целиком отдался процессу и чуть не заснул. И когда вышел, чувствовал, будто я только что вернулся с курорта. «Теперь вы точно готовы», глядя на меня, сказал ветер. Мобиль остановился возле симпатичного здания в старом стиле. Колонны, портик, барельефы, а еще выложенная плиткой дорожка, обрамленная пышными кустами неизвестного мне растения, изящные стрелы фонарей и бодрые стражи. Тут все дышало деньгами, но без привкуса фальши. Алекса моментально считала многочисленные заклинания, но не трогала их, а лишь запоминала. Я бросил на себя дополнительную защиту, чтобы не выдать случайно помощника и тот факт, что у меня есть сила. Сделав скучающее лицо, я спокойно дошел до дверей. Ветер распахнул их, и мы оказались в мире суеты. В огромном холле находилось человек 50, не меньше, и все были в движении, бегая от кабинета в кабинет с бумагами и папками. Я мазнул взглядом по симпатичной девушке за длинной стойкой и сначала хотел было подойти к ней, но был остановлен бдительным охранником. Военная выправка, суровый взгляд, артефакт для обнаружения оружия в руках, да тут все серьезно. «Прошу выложить все запрещенные предметы», он кивнул на список, висевший на стене рядом, «а потом можете пройти».